Теперь необходимо выяснить, кому предназначалась третья пуля. Судя по отверстию в оконной раме, стреляли из комнаты. Угу. Миссис Кинг. Да, сэр. Вы сказали, миссис Кинг, что вас разбудил громкий выстрел. Вы хотели этим сказать, что первый выстрел был громче второго? Я спала, сэр, и поэтому мне трудно судить. Выстрел показался мне очень громким, сэр. А не думаете вы, что это были два выстрела, грянувшие почти одновременно? Не могу в этом разобраться, сэр. А я уверен, что так и было. Ну, полагаю, инспектор Мартин, в этой комнате нам больше нечего делать. Если вы согласны последовать за мной, отправимся в сад и посмотрим, нет ли чего-нибудь любопытного там. Я согласен. Под окном кабинета оказалась цветочная клумба. Подойдя к ней, мы с изумлением увидели, что цветы вытоптаны, и на мягкой земле отчетливо отпечатались следы ног. То были крупные мужские следы с очень длинными и острыми носками. Холмс шарил в траве и листьях, как охотничий пес, разыскивающий раненую птицу. Ага, я так и думал. Пистолет был с отражателем. Вот, третья гильза. Ну что ж, инспектор Мартин, мне кажется, что следствие почти закончено. Я восхищен вашей работой, мистер Холмс, но мне не ясно, кого вы подозреваете. Я скажу вам позже. В этом деле есть несколько пунктов, которые я еще не в состоянии вам разъяснить. Как вам будет угодно, мистер Холмс, лишь бы убийца не ушел от нас. Не уйдет. Все нити этого преступления у меня в руках. Так, прежде всего я хотел бы узнать, нет ли поблизости гостиницы под названием Элридж? Элридж? Да, миссис Кинг? Нет, такой гостиницы я не припомню, сэр. А вы, доктор? Мне тоже не приходилось слышать подобного названия. Это точно, мистер Холмс. Такой гостиницы во всем графстве нет. Если позволите, сэр, в нескольких милях отсюда живет фермер по фамилии Элридж. А ты кто такой? Подручный конюха, сэр, к вашим услугам. Любопытно. Ага. А ферма этого Элриджа лежит в стороне от других? Далеко от других, сэр. Вероятно, там еще не могли слышать о том, что произошло здесь сегодня ночью. Наверное, не слыхали, сэр. Вот что, парень, седлай коня. Я хочу попросить тебя свести записку на ферму Элриджа. Холмс вынул из кармана несколько бумажек с пляшущими человечками, разложил их перед собой и погрузился в работу. Так, хорошо. Вот, вручишь эту записку тому лицу, которому она адресована. Вот. Слушаю, сэр. При этом ни в коем случае ты не должен отвечать ни на какие вопросы, ты понял? Понял, сэр. Как вам будет угодно. Адрес на записке мне удалось разглядеть. Он был написан неровным, неправильным почерком, нисколько не похожим на обычный четкий почерк Холмса. Записка была адресована мистеру Абус Лейни, ферма Элридж из Трестон в Норфолк. Мне кажется, инспектор, что вам следует вызвать по телеграфу конвой. Так как, если мои предположения оправдаются, вам предстоит припроводить в тюрьму графства чрезвычайно опасного преступника. Мальчик, которого я посылаю с запиской, может заодно отправить и вашу телеграмму. Я немедленно составлю телеграмму, мистер Холмс. Прошу вас также, инспектор, отдать распоряжение прислуги, чтобы всякого человека, который явится в дом и выразит желание повидать миссис Хилтон Кьюбит, немедленно провели в гостиную, не сообщая ему о том, что здесь произошло. Я прошу вас настойчиво требовать самого точного исполнения этого приказания. Будьте спокойны, сэр, будьте спокойны. Я тотчас же сделаю соответствующее распоряжение. Ну что же, мы можем пройти в гостиную, Ватсон. Теперь все сделается без нас. А нам остается только сидеть и поджидать, какая дичь попадется в наши сети. Когда подручный конюху ускакал,